Доктор, здравствуй ты, мой дорогой. Человек необъятной души. Кто же думал, что этой весной так внезапно изменится жизнь? Прочитал ты достаточно книг, из которых книг 100 о войне, и душою науку постиг, ту, что вновь дорожает в цене. По опустевшим улицам мелодия кружит, погода снова хмурится, трамвай пустой бежит, чтоб жизнь вернуться прежнюю. И страха мир чудес послали во спасение нам ангелов с небес. Шар земной на уставших плечах, и до вас далеко силачам, ни почем ни опасность, ни страх, сестрам, фельдшерам и докторам. В миг, когда выбиваясь из сил, под собой ты не чувствовал ног, за тебя слезно Бога молил тот, кому ты сегодня помог. По опустевшим улицам мелодия кружит, погода снова хмурится, трамвай пустой бежит, чтоб жизнь вернуться прежнюю. И страха в мир чудес послали во спасение нам ангелов с небес. По опустевшим улицам мелодия кружит, погода снова хмурится, трамвай пустой бежит, чтоб жизнь вернуться прежнюю. И страха в мир чудес послали во спасение нам ангелов с небес. Послали во спасение нам ангелов с небес.